Наследствие Емельян Иванович показал. Я и так столько людей имел, сколько для меня потребно, только люд нерегулярный. Его помощники, полковники тоже проводили такую политику в сборе людей. Кузнецов брал к себе только верно преклонившихся. К Бахтияру Канкаеву в Казанском уезде люди вседушне весьма охотно желают службу стари и маловозрастани. Такой подход, сопровождавшийся обещаниями всех крестьянских выгод, приводил к тому, что в Берду со всех сторон люди шли всякий день толпами. В ноябре 1773 года скопились для принятия службы всякого сорту людей около 5000. Постепенно, с ростом потребностей в людях, наступлением карателей, расширением района восстания, повстанческие власти сам Пугачев прибегают к принудительным мобилизациям, набирал людей силою. Но одновременно имел место и добровольный приток охотников, продолжавшийся до конца существования главного войска и отрядов. Восставшие считали, что борются за общее народное дело, и потому все способные сражаться должны вступать в их ряды. Таково было настроение большинства жителей в тех местах, где происходила крестьянская война, хотя имелись, конечно, и несогласные, и равнодушные к их делу люди. Пугачевцы воевали под знаменами, на которых имелись изображения Раскольничьего креста, Николая Чудотворца, Иисуса Христа, надписи, например, с текстом призывов пугачевских манифестов. Медали, которыми награждали отличившихся, делали из рублевых серебряных монет с портретом Петра I, медаль на погребении Петра I. Их прикрепляли к лентам и носили на левой стороне груди. Они имели разные размеры, побольше и поменьше. Всего их Пугачев вручил с 20 экземпляров. На монетах одни изображения и надписи оставляли, другие удаляли, делали новые, припаивали к ним серебряное ушко, чтобы продеть ленту. Войско Пугачева, отряды, включали пехоту, конницу, артиллерию. Помимо захваченных в разных местах пушек, восставшие употребляли орудия собственного литья, злодейского литья, как квалифицируют его правительственные документы. Делали их уральские горнорабочие разных заводов, Овзяно-Петровского, Воскресенского, Саткинского и других. Предназначались они для разных целей. Осада, полевые действия имели разный калибр, вес, гаубица, мортиры, единороги и другие. Лили пушки из меди, чугуна, бронзы. Работные люди с большой охотой выполняли поручения, наказы Пугачева. В песне оренбургских казаков «Уж ты ворон сизокрылый», который навеян событиями пугачевского восстания, девушка спрашивает о своем милом ворона, и тот отвечает ей: «А твой милый на работе, на литейном, на заводе, не пьет, милый, не гуляет, медные трубы выливает, Емельяну помогает». Пушки устанавливали на санях, иногда на них приделывали круг, чтобы вести круговой обстрел. На тех же заводах для Пугачева делали порох, ядра, бомбы, гранаты с картечью. В Бердской слободе создали специальную мастерскую, в которой ядра и бомбы чинили, то есть начиняли порохом, и заряды делали. После поражения Пугачева каратели взяли в слободе более 1,1 тысячи ядер, 390 гранат, 16 пудов дроби и другое. Все злодейского литья. Качество этих снарядов нередко было плохим, не хватало мастеров, все делалось спешно. Мастерскую в Берде возглавил Степан Игнатович Калмыцкий, бывший канонир оренбургского батальона. Имелись и другие умельцы. Заводские крестьяне с Воскресенского завода Василий Макшанцев, умеющий механической науке, Василий Олимпьев, умеющий литья заводских чугунных припасов, Василий Логинов, выученный архитектуре и умеющий рисовать. Их разыскал в лагере Грязнов. На уральских заводах побывали ближайшие помощники Пугачева – Соколов, Хлопуша, Чикозарубин, Шигаев, Ульянов, Антипов.